Глава вторая. Радуга. «Ну, где радуга? Почему запаздывает?» — проворчал мешок хитростей. «С каждым днем попасть в Ираю становится все труднее». «До сих пор не верится, что отец позволил мне путешествовать на ней», — радостно воскликнул принц. «У-у-у!» — протянул мешок хитростей. «Знал бы ты, как долго я убеждал Виора, что путешествовать на радуге намного быстрее, чем скакать на подкованной карете. Так ведь нет. Все дети спокойно катаются на радуге, но только с тобой что-то должно приключиться». «Виор, друг мой, — не раз говорил я, — нельзя держать мальчика в этой хрустальной теплице. Иначе он вырастет безвольным папеньким сынком, а ему после тебя править королевством. Фуф, вроде уговорил». Устало вздохнул мешок хитростей. И ворчливо добавил. «Ну, наконец-то! Радуга появилась!» Радуга — одно из чудес Аверии. Когда аверийцам нужно попасть в соседнюю страну, они путешествуют на ней. У каждого сословия свой цвет. Красный — для стражей. Желтый — для крестьян. Голубой — для королевских особ и придворных. И так далее. Для появления обычной радуги нужна влажная погода. Но для аверийской достаточно лишь сильного желания. То, что предстало глазам принца, заставило его затаить дыхание от восторга. На землю прямо перед ним плавно опустилась радуга. Все ее цвета — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый — ярко сверкали в лучах солнца. Радуга состояла из 7 тоннелей, внутри которых перекатывались прозрачные стеклянные шары. «Здорово, да?» — усмехнулся мешок хитрости, заметив восхищение принца. «Ну, поспешим». От радуги отделился голубой тоннель и, скользя по зеленому газону, замер перед мальчиком. После этого подкатился стеклянный шар. Открыв дверцу с золотой ручкой, принц увидел полукруглый узорчатый диван с мягкими атласными подушками. Несмотря на знойную погоду, в шаре было очень уютно. Не холодно и не жарко. «А я теперь буду ездить в школу для богатых не на подкованной карете, а на радуге?» — спросил принц, усевшись поудобнее на мягкий диван. «Конечно!» — кивнул мешок. «Как и все дети Аверии. А теперь приготовься. Сейчас полетим». Шар покатился вверх по тоннелю, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. И вот уже мелькнули зубчатые башенки хрустального замка, дома, деревья, отчего Зия походила на большой сад. Стремительно замелькали сочные луга Аверии, аккуратные фермы, холмистые пастбища, утопающие в цветах. Увидел принц и школу для богатых. Высокую башню с множеством флигелей. В ней учились дети правителей и богачей. А рядом с ней стояла покосившаяся избушка. Школа для бедных. В ней учились остальные дети. «И как они все умещаются в этой развалюшке?» — удивился принц. «В школе для богатых полно пустых залов. А в этой клетушке дети, наверное, по головам ходят. Будь я правителем Аверии, у меня бы все учились в школе для девочек и мальчиков», — размечтался принц, с улыбкой глядя вдаль. Внезапно его раздумье прервал мешок хитростей. «Дай-ка я проверю, как ты усвоил урок географии профессора Глобуса. Перечисли мне все королевства и независимые территории». «Аверия, Бердзория, Эрая, Рация, Аскена», — протараторил принц. «А независимые территории — это острова животных, птиц, растений, лапигов, богини Анаид, а также дрянная бухточка, гавань пиратов». «Все правильно», — похвалил мешок. «А теперь ты их впервые увидишь вживую. Посмотри, позади нас Бердзория». Принц обернулся и увидел высокие розовые горы. По форме они напоминали раскрывшийся лотос. «Сейчас мирное время. И потому каменный лотос распустился», — пояснил мешок хитростей. «Но как только появится малейшая угроза, горы тут же закроются наглухо, и ни один неприятель не сможет проникнуть внутрь». Принц многое слышал и читал о горах Бердзории, а теперь воочию увидел их. На одних каменных лепестках цвели луга, зеленели леса, текли реки. На других расположились уютные деревни. Белокаменная столица Бердзории, Эребун, возвышалась посреди каменного лотоса и напоминала высокую колонну. Внезапно из самого высокого лепестка горы вырвался столб разноцветного пепла. В воздухе появилась огромная ладонь, помахала принцу и растаяла в воздухе. «Горы Бердзории приветствуют тебя, принц!» — торжественно произнес мешок хитростей. «Поприветствуй ты наших друзей!» «А как?» — растерялся принц. «Они ведь не увидят мою ладонь с такой высоты!» «Протяни руку и помаши облаком!» Принц послушался. Ладонь свободно прошла сквозь стекло и голубую стенку радуги. Он словно перчатку надел белый пух большого облака и помахал им в ответ. На самой высоте мешок сказал: «Теперь очередь за независимыми территориями». Слева на мирной глади спокойного синего моря лежал независимый архипелаг. 4 острова находились по кругу. Животных, птиц, растений и лапигов. А остров богини Анаид посередине. Дрянная же бухточка нагло свила гнездышко на правом берегу спокойного моря. «Посмотри, остров животных шлет тебе привет». Принц знал, что на этом острове живут только разумные звери. Их королем был лев Унш, не раз приглашавший принца погостить. Но всякий раз король-дворец вежливо отклонял приглашение. Вдруг огромная львиная голова, грозно оскалившись, подплыла к самой радуге. Принц невольно зажмурился, но львиная голова только подмигнула и тут же растаяла. «Благодарю!» — улыбнулся принц и помахал облаком ладонью. «Остров птиц!» — объявил мешок. При этих словах с острова в небо взмыли 1000 птиц разных цветов и размеров, и, застыв на мгновение, образовали в воздухе огромное разноперое сердце. «Спасибо!» — засмеялся принц и помахал ладонью. «А теперь остров растений!» — объявил мешок хитростей. Огромная красная лилия взмыла в воздух и, распустив прекрасные лепестки, растаяла в воздухе. «Остров лапигов или летающий остров?» Летающий остров часто гостил в Аверии. Лапиги помогали аверийцам высаживать цветы. Принц дружил с принцессой Эрной. 1000 крылатых человечков взлетели в воздух, схватились за руки, и получилась надпись: «Мы приветствуем тебя, Датан». «А вот остров, что находится в центре независимого архипелага. Остров богини Анаид», — с благоговением произнес мешок хитростей. «Она у нас, как ты знаешь, главная целительница». «И богиня?» — с сомнением спросил принц. «Да, она бессмертна, потому что каждый вылеченный больной продлевает ей жизнь». Внешний остров богини Анаид походит на шестиконечную звезду. 2 огромные змеи взмыли в воздух и обвились вокруг посоха. «Браво!» — помахал принц ладонью перчаткой. Змеи растаяли в воздухе, а мешок объявил следующую территорию. «Дрянная бухточка!» Принц звонко рассмеялся. Принцы салютовали выстрелами из пушек галеонов, стоявших у причала. Ядра, взорвавшись в воздухе, образовали форму смеющегося черепа со скрещенными костями. У принца слегка закружилась голова от обилия впечатлений. А мешок меж тем продолжал. «Так, вроде со всеми познакомил», — задумался он. «Но чую, кого-то забыл. Ну точно! Эльфов!» «Принц, посмотри наверх». Белоснежные пушистые облака. Вот и все, что увидел принц. «Приглядись получше», — улыбнулся мешок хитростей. Поначалу, сколько ни напрягал принц зрение, ничего не мог увидеть. Но вот постепенно прорисовывались очертания замков, домов, ферм, лошадей, деревьев и эльфов. В красивых разноцветных одеждах они махали изо всех сил и что-то взволнованно кричали. Принц, несмотря на затекшую руку, помахал им. Казалось бы, все чудеса, как и можно, уже произошли. Но не успел принц и глазом моргнуть, как внизу на просторе спокойного моря 1000 русалок и дельфинов устроили танцы. «Морской правитель приветствует тебя!» — воскликнул мешок хитростей. «Как бы мне хотелось побывать на небе и под водой!» — мечтательно произнес принц. «Это, мой друг, увы, не получится. Мы разделены защитными барьерами». «Какими барьерами?» — не понял принц. «Защитными», — повторил мешок хитростей. Мы, жители Земли, не можем попасть на небо к эльфам и к морским обитателям под воду. Почему? — удивился принц. И от кого они защищают? Вскоре принц не удержался и спросил Мишка. А не скажешь, почему горизонт такой белый? Сплошная белая стена до небес. Это великая туманность. Гранд Небел. А что за нею? За нею ничего нет. Быстро ответил Мишок, отведя взгляд. А шар начал снижаться, и перед принцем открылось темно-зеленое море леса. Лишь кое-где были видны небольшие проплешины с деревьями и три больших города — Эрайский Ротар, Рацинийский Ронха и Аскинийский Тикс. С каждой минутой тонкие нити рек становились шире, а зеленая лужайка лесов превратилась в исполинские дубы, ели и сосны. И голубой воздушный тоннель мягко опустился на грязную дорожку, подняв столб пыли. Принц вышел из шара и вздрогнул от неожиданности. Мешка хитростей нигде не было. «Я тут, в кармане твоего камзола», — послышался рядом его голос. «Обо мне ни слова». «А зачем ты спрятался?» — удивился принц. «Так нужно». Принц пожал плечами, но ничего не сказал. Мешок хитрости не любил розыгрыши. Погода меж тем портилась на глазах. Набежали тучи, и небо было готово вот-вот заплакать. Внезапно послышался цокот копыт, и из-за поворота на дорожку вылетела карета, запряженная тройкой вороных лошадей. Кучер, укутанный в черный плащ, в огромном цилиндре и запачканных сапогах, прищурился и угрюмо поглядел на принца. «Один?» — хрипло спросил он. «Да», — ответил, покраснев, принц. «Ну, чего встал-то?» — проворчал кучер. «Запрыгивай!» Принц открыл обшарпанную дверцу и сел на потертую скамью. Карета рывком тронулась с места и понеслась по ухабистой дороге. «Часу от часу не легче», — буркнул мешок хитростей. Принц не заметил, как он снова оказался рядом. «Райца уже едет на обычных, а не на подкованных каретах. Магия покидает эти места». «А почему?» «Ей лучше знать», — уклончиво ответил мешок хитростей. Они мчались мимо полей, заросших сорняками, мимо огромных тополей, готовых рухнуть на дорогу. Принц и представить не мог, что бывает такое запустение. «Ощущение», — проворчал мешок хитростей, — «что еще вчера тут пировал неприятель и не успел все дограбить и выжечь». Они как раз проезжали по грязной деревеньке. После ухоженной Аверии принца поразила нищета и убогость эрайской деревни. Желтые и серые избенки стояли в крив и вкось, некоторые без крыш, окон и дверей. Многие наглухо заколоченные. Прямо посреди пыльной дороги лежал крестьянин. Но опытный кучер ловко объехал его. «Да...» — горько усмехнулся мешок хитростей. «И такая же картина, если не хуже, и в Аскине, и в Рации. Но еще больше. Ты удивишься, когда узнаешь, что мы покупаем у них золото, медь, железо, лес... Переплавляем, и им же продаем посуду, оружие, бумагу и прочее. И вроде все есть в трех королевствах, да только и народ тут самый нищий, обездоленный, озлобленный. А ведь были же и кузни, и фермы в свое время. Да только всю коту под хвост пустили». При этих словах карета подскочила на ухабе, и мешок с принцем больно ударились головами о потолок кареты. «Ай, чтоб вас!» — ругнулся мешок. «Дороги тоже оставляют желать лучшего». «Ужасно, что люди живут в таких условиях», — с грустью подумал принц. А карета уже катила по столице Эрай, Ротару. Дома тут были серыми и обшарпанными, а горожане хмурыми и обозленными. Принцу показалось, что он может пораниться об их колючие взгляды. Неожиданно мешок подскочил к окну. «Принц, на тебя ведь можно положиться?» «Да». «Ты же не натворишь глупостей?» «Конечно, нет», — ответил принц, не совсем понимая, к чему эти вопросы. «Тогда я должен ненадолго покинуть тебя. У меня очень важное дело», — засуетился мешок хитростей. «Вот, возьми королевскую печать, перо и сборник законов для нашего законника. Не забудь, это официальный визит. И главное, обо мне ни-ни. Прощай». И мешок ловко выпрыгнул в окно.